Лавина. На берегу озера Онега стоит город Повенец, и тут из озера вход в великий канал, соединяющий моря Белые и Балтийское. Прозрачным синеватым туманом поднимались капельки в утренний час, и им было хорошо. Вода забыла свой плен, как будто даже и не очень-то хотелось капелькам улетать в небеса. На всякой вещи, сделанной рукой человека, они оседали. Желтая блестящая полировка шлюзовых ящиков покрылась тем же самым синеватым туманом. У входа в канал собрались начальники в кожаных пальто и форменных фуражках, готовясь к парадному пуску первого парохода. Вокруг все было готово к празднику, и садовник-декоратор с гордостью указывал на васильки на береговых клумбах. Васильки эти сюда из Средней России доставили, васильки тут не растут. И мы узнали среди многих цветов и наши простые незабудки 5 голубых лепестков, и среди них золотое солнышко. Наконец подошел и герой праздника, небольшой пароход-чекист. На нем все было по-праздничному чисто, полировано и покрыто синеватой дымкой умеренной воды. Тут на борту собрались инженеры, и каждый на лице своем нес теперь отражение общего света человека-победителя. Это были все люди, умевшие растворить личную обиду в труде, смыть ее в творчестве. Вместе с инженерами тут были тоже и начальники узлов. Сутулов с Улановой стояли рядом у борта. «А ты помнишь, Саша, то время, — сказала Уланова, — когда мы приехали в Надвоицы и попали за стол к староверам, и как разгорелся у нас спор о том, как надо по-настоящему жить. Вот именно, как должно или по своему желанию. Ты, конечно, ответил, что жить надо по закону, и староверы поняли это смешно для нас, по Священному Писанию. А я сказала, что если до смерти захочется, то можно пожить и по желанию. Ты понимаешь теперь, это у меня тогда еще была мечта о Степане. Понимаю. Но у меня тоже была мечта о тебе, а я это свое личное желание не смешивал же с тем, что надо. Ты счастливый, ты цельный человек, но не все такие. Вот бабушка, сколько борьбы приняла на себя старуха, чтобы в последние дни стать мирской няней и умириться с собой. И помнишь, как вскинулся этот мальчик Зуёк, когда я сказала свое «по желанию»? Как же не помнить? Я потом с ним немного погорячился и часто вспоминаю о нем. После того он, наверное, и бросился к уркам, и они его довели. «Урки, ты думаешь?» — рассеянно сказал Уланова. Сутулов ничего не сказал. Помолчав, он снял Машину руку с борта, растер на ней насевшие капельки тумана своей рукой и сказал: «Мальчик пропал, как роса». «Роса», — сказала Маша, не отнимая руки, — «роса не пропадает, она улетает. Саша, и не думай, что он непременно пропал. Нет ни одного хорошего человека, кто не рисковал бы в своих заблуждениях. Но жизнь больше, она сильнее наших заблуждений, и рано ли, поздно ли, выводит нас на путь. И потом тут не ты и не урки, я по себе знаю. Тут у него была мечта о совершенстве и одиночество в ней. Как это сделать, чтобы разбить одиночество, а мечту не разбить? «Нужен труд», — ответил Сутулов. «Да, но как взяться, чтобы этот труд приближал к совершенству?» «По-моему, — сказал Сутулов, — нужно устроиться так, чтобы жизнь тратилась на себя самого по желанию, как ты говоришь, а выходила бы для всех и как надо. Тогда по одну сторону останутся эгоисты, у кого все для себя, а по другую сторону — нытики и ханжи, кто живет подолгу для других и потихонечку скучает о жизни для самого себя. Ну, будет об этом, Маша. Ты лучше посмотри-ка на тот берег канала, как быстро он начинает жизнью живой обрастать». И Маша увидала. На берегу полированного шлюза, как будто осев с капельками воды, примостился маленький мальчишка в кепке с огромным козырьком, и именно эта кепка придавала мальчишке необычайную серьезность. Мальчишка был такой маленький и далекий от забот строителей канала, что начальники в кожаных пальто, окружавшие шлюзы, его как бы и не замечали. Мальчишка сидел здесь не праздно. В руках у него была длинная удочка и сбоку ведерко, и удочкой этой он удил рыбу. Первый рыбак удил рыбу в новой воде. «Жизнь начинается, Маша!» — радостно сказал Сутулов и помахал мальчишке шапкой. Уланова что-то хотела ответить, но вдруг зашумела вода, пущенная в большой зал, где стоял пароход. Этот зал был разделен на квадраты, и в них снизу начала быстро набегать вода, и пароход начал подниматься, как в люльке. Скоро открыли дверцу следующего шлюза, пароход вошел в новый зал и опять стал подниматься еще на ступеньку по Венчанской лестнице. И так, проплывая по каналу некоторое время, снова поднимался чекист на следующую ступеньку этой водяной лестницы все выше и выше, через водораздел, через тот самый Мастерский хребет, где мы когда-то с отцом ночевали и глядели на Осудареву дорогу. Где теперь этот лес? А речка Телекинка, где мы с отцом тогда сели в лодку, и два лебедя не могли с нами расплыться, пока не доехали мы до Вык-озера. Теперь все это вместе с Осударевой дорогой под водой, и мы смотрим теперь на все здесь глазами таежного странника, вдруг из-за деревьев увидавшего большую воду. Помните, мы все это пережили, увидали большую бескрайнюю воду и вдруг остановились на берегу, и какая-то великая мысль охватила нас, увела далеко душу. Какая-то мысль? Когда чекист вышел из последнего шлюза перед Вык-озером, все эти люди на палубе, так много пережившие в эти два года, люди, умевшие силой великой души человека высоко подняться над сетью привычек личных и обид, эти люди, выйдя из шлюзового ящика, вдруг стали перед большой водой. Вот что это всегда, неизменно, при встрече с большой водой, вдруг охватывает всего, и человек замирает в молчании. Есть же в этом большом чувстве, в этом движении вопросов и ответов какая-то единая мысль. Мы все знаем это чувство, требующее от каждого своего выражения. Вот-вот, кажется, его назовешь, и все согласятся. Но каждый раз бывает, что только бы назвать, и тут-то непременно кто-нибудь перебьет и скажет не то. Так ответ на вопросы откладывается до новой встречи с большой водой. Так и тут, при встрече созидателей канала с большой водой, нового огромного Вык-озера, шевельнулась мысль, и слова были уже на языке, как вдруг капитан нам что-то сказал. И опять осталось нам от встречи с большой водой в памяти только особенный запах воды и голубые глаза капитана. «Глядите, глядите, товарищи!» — сказал капитан. И передал подзорную трубу ближайшему к нему инженеру. Высокие барины прежнего леса теперь стали островами и маячили далеко там и тут. Но одна из этих барин как будто не стояла на месте, а медленно двигалась, изменяя там и тут расстояние между собою и другими баринами. «Это не барина», — сказал капитан, — «а плавина. Там и тут вода, наполняя и переполняя Вык-озеро, подняла торфяные сплетения вместе с кустами, с деревьями. Мы каждый раз встречаем небольшие плавины, но эта плавина совсем особенная». И стал рассказывать о необычайной плавине, как будто она была чем-то вроде всадника без головы в известном старинном романе. Плавина эта прежде всего сравнительно с другими очень большая. И на тех плавинах, как редкость бывает, сидят 2-3 зайчика, пяток белок или водяных крыс. А здесь, на этой плавине, собралось множество всяких зверей. И медведи, и лоси, и волки, и барсуки. По всей вероятности, вода, наступая, сгоняла животных с большого пространства и, собрав множество их на один островок, оторвала его. В разных местах видит плавину с ее великим населением, но только показалось, и нет ее. То ветер завернет, то далеко до берега станет на мель, ничего разглядеть нельзя. А потом снова поднимается ветер и уносит опять неизвестно куда, и опять она там и тут, как всадник без головы. «Лавина сейчас идет прямо на нас», — сказал первый инженер, получивший подзорную трубу от капитана. Все потеснились к трубе, и каждый по очереди, получая, стал всем высказывать свои догадки. «Там есть и медведи, виден огромный, другой поменьше, и еще медвежонок. А сколько лосей? Как же вы не заметили, целое стадо? А медведей стало не видно». «Понимаю». Половина повернулась другой стороной. «И посмотрите, мне кажется, у зверей теплинка, синий дымок поднимается. Начинают показываться и маленькие. Сколько зайцев! Вот и волк, и какой худой, и барсук, и совсем маленькие зверушки какие-то на кустах, как виноград. А синий дымок, смотрите, скорее всего, это пар от медведей. Не могут же медведи себе костер развести». Половина повернулась снова другой стороной. «Вот ясно видно, у костра сидит человек. Смотрите, мальчик вскочил, машет нам флагом на длинном шесте. Капитан, держите курс на Половину». Все в страшном волнении сгрудились на носу вокруг капитана. Мало-помалу, простым глазом, все, наконец, увидали маленького оборванного Робинзона, окруженного множеством всевозможных зверей. И, наконец, Уланова радостно закричала: «Это Зуёк! Это Зуёк! Вот Саша! Только-только вспоминали его, и он тут как тут!» «Да-да, я вижу, это, конечно, Зуёк», — ответил Сутулов, не сводя глаз с приближающейся Половины. «Только почему-то не видно друга его, Куприяныча. Я очень опасался, знаешь, про себя, что бродяга захватил мальчика для какой-то своей подлой затеи». Быстро шел только пароход, а Половина двигалась очень медленно. И когда чекист остановил машину, Зуёк принял канат спокойно, как делают это на пристанях. Он обмотал чало несколько раз вокруг дерева, надел свою оборванную лохматую куртку, взял сумку, ружье и медленно полез вверх по трапу. Наконец Зуёк вылез на палубу к людям, не понимая, что все глядят на него как на чудо. Он еще не совсем вошел в радость своего спасения. Он еще не опомнился от жизни своей у костра рядом с медведями. Зуёк не улыбнулся, даже когда увидел Машу с Сутуловым. Так был он измучен, но только узнав их, вдруг засветился. Уланова сразу поняла, как сейчас трудно будет мальчику с людьми, и увела его вниз, в свою каюту. Когда Зуйка не стала на палубе, все бросились рассматривать зверей на Половине. Матрос с опаской спустился на нее и прошел сторонкой от зверей, чтобы устроить хоть какое-нибудь рулевое управление. После больших хлопот чекист, наконец, натужился и потянул за собой обрывок земли, населенный всеми животными севера. Очень скоро Уланова там внизу устроила Зуйку все, как делают в этих случаях матери своим детям, и он чистый, одетый, за чаем, спокойно ей, как матери, рассказывал во всех подробностях о всем, что с ним случилось с тех пор, как он с загуменной тропой по последнему насту покинул на двоице. Уланова думала, что Зуёк постепенно станет пробуждаться от необыкновенного сна. Она знала, как это бывало со всеми в голодное время, когда в душистом кусочке хлеба поглощаешь всю природу, солнечный свет, и в этом свете поглощаешь и добро, и красоту, и всю радость жизни, тут же тебя и наполняющую. «Это только кусочку черного хлеба, можно так отлично обрадоваться. А сколько же ступеней радости пройдет одинокий человек, пока утолит он свой голод на друга?» Зуёк в своем испытании не пережил обыкновенного голода на пищу. Он ее себе доставал и на Половине. Зато не было ему и никакого обмана в его пробуждении. И, входя в обычную, устроенную человеческую жизнь, он сразу очнулся среди неисчезающих радостей и полной свободы. Вдруг почему-то исчезли все страхи, все тайны, все, о чем в обыкновенной жизни людям вслух невозможно и стыдно сказать. Но истинному другу своему все можно сказать. Можно поверить в свое тайное, увериться через друга, не мигая потом смотреть в глаза третьему и находить в себе неистощимую силу размаха в борьбе с темными силами. Бывает, сухостойное дерево годами стоит, одетое корой, но вдруг в какой-то один миг вся кора сверху и донизу шумом обрушится вниз и ляжет горкой у корня. Так все лишнее, ненужное, чуждое обрушилось с зуйка, но сам он вышел не сухим из-под коры, а живым и новым. Мать беседует с сыном о его далеких странствиях в чужой земле, и для нее не нужно каких-то особенных слов. Она все сама отгадает, все принимает к сердцу, все видит своими глазами, и сыну своему этим дает новую мысль о всем пережитом. И эта мысль не проходит, она остается навсегда, и от нее бывает не только себе, а и другим достается. Все грани, разделяющие человека от человека, исчезли. Зуёк рассказал и об украденном зеркальце, и даже показал на руке своей выжженные Рудольфом голубые знаки Маша Уланова. А когда пришел Сутулов, то ему, оказалось, можно было теперь рассказать о себе, как о маленьком, что тогда хотелось ему захватить власть под предлогом спасения людей, но, конечно, на самом деле для себя. Ему казалось тогда, что приказывать это очень приятно. А потом вышло на деле, что даже звери слушаются, если вперед сам себе прикажешь и послушаешь у себя самого как начальника. «Зуёк», — сказал изумленный Сутулов, — «ты, брат, недаром пропадал. Ты же теперь все понял». И опять то же, как и тогда, кора вторая шумом опала с дерева и легла у корней. И Зуёк увидал себя среди близких ему дорогих людей. Он узнал тут, что вода образумила и бабушку, что бабушка на своем черном карбасе, как на плавине, благополучно пристала к берегу, где строилась новая жизнь, и теперь живет мирской няней по желанию. Он узнал, что дедушка Сергей Миронович, умирая, выслал мысль свою последнюю в помощь государственному делу, тоже по желанию, а вышло как надо. А дедушка Волков со всеми лучшими инженерами и каналоармейцами уезжает строить канал «Волга-Москва». А Рудольф бросился в прорыв и теперь награжден и получил гражданскую свободу. «И бросил малиновую шапочку?» — спросил Зуёк. «Сразу же и бросил. Теперь он ходит в хорошей коричневой паре и носит мягкую шляпу». Когда Сутулов вышел, Зуёк осмелился осторожно и тихо спросить. «А как же Степан?» Уланова склонила голову на грудь, немного потемнела в лице, но быстро собралась и ответила, показывая на уходящего Сутулова. «Вот мой Степан», — и Зуёк ей ответил. «Я это знал». И рассказал ей, как он в Печурке слышал разговор о хвостах, и потом уж на острове спасения догадался, перебрав все, что Степан обратится непременно в Сутулова. В надвоицах, между тем, давно заметили плавину, влекомую чекистом, и по мере того, как она приближалась и определились разные звери, канал-армейцы со своими прорабами и начальниками и местные люди в удивлении сбегались для встречи необыкновенного острова со множеством всяких животных. Многие вспомнили и узнали Зуйка, и в один миг всем стала известна история его путешествия в страну, где не работают, а только царствуют и получают от природы все готовое. И посмеялись всему, и порадовались. Но особенно стало всем занятно, когда Зуёк попросил разрешения у Сутулова выпустить всех животных на волю. Плавину подогнали к низкому берегу и устроили незаметный переход с острова на материк. Прежде всего Зуёк рассказал о водяной крысе, о том, как она, переплывая воду, запаслась продовольствием и навела его на мысль о возможности освобождения всего острова зверей. Водяную крысу первую с почетом отпустили на берег. И о медведице Зуёк рассказал, как она под себя прятала рыбу, и он у нее отбил много сигов, накоптил и все время ими кормился. Медведям тоже рыбы хватало, и они, даже немного опомнившись на берегу, кинули последний раз взгляд свой медвежий на людей и друг за другом, не торопясь, поплелись к лесу. Но волк едва встал, а еще хуже было с лосями. Они позволяли себя поднимать, подталкивать, но в конце концов оправились и всем стадом пошли. Зайчики запрыгали, как ни в чем не бывало. Наверное, им довольно было пищи на острове спасения. Когда зайчики проложили дорогу, за ними запрыгали с веток белки, зашевелились мыши на кустиках. Некоторые зверушки до того рассиделись, что их пришлось выгонять. Зуёк не забыл рассказать и о трех ящерицах, как они поднимались по стволу дерева за уходящим солнцем, а потом спустились к его человеческому огню. Ящерицы тут и нашлись на стволе, им деваться теперь было некуда. Под корнями дерева, где они раньше жили, теперь была вода. После того, как окончился этот праздник выпуска животных, Зуйка повели на водосброс и стали ему все показывать. И тут, само собой, вышел тот праздник праздников, когда старшие заканчивают свою большую работу, а после них приходит ребенок и обращает все в сказку. Так и Зуйку теперь было позволено поиграть с водосбросом. Он приказал бросить воду в подун, а сам нашел свою печурку и смотрел и слушал, как, собираясь силами, бросался на камни подун, и опять начинался знакомый гул, когда струйки, сшибаясь между собою, бьются, пока, наконец, не послышится мерный шаг человека, ведь человек идет все вперед и вперед. Как же так? Ведь это камень тогда вертелся в своей каменной яме, и в гуле этом слышался мерный ход человека все вперед и вперед. А теперь же этот камень открыли, этот камень поместили в музей местного края. Откуда же берется теперь и по-прежнему слышится в гуле падающей воды мерный шаг человека? Или, может быть, это не камень определяет мерный ход, а в душе Зуйка сила человеческая расстанавливает звуки борьбы падающих струек так, будто это не водопад, а весь человек собрался и мерно шагает все вперед и вперед. Зуёк не стал разбираться в этом. Он только очень обрадовался, узнав этот знакомый с детства ему шаг. Мальчик махнул рукой. На водосбросе повернули ручку, и подун замолчал. Мальчик опять приказал, и подун опять зашумел, и опять, как человек, кто-то в нем все шагает вперед и вперед. А там, в другую сторону, лежит большая спокойная вода, и кто-то рассказывает, будто он сам видел своими глазами, как один из лосей робко вышел из леса, верно желая напиться. Он подкрался к воде и, наверное, увидел в ней сам себя, и ему из этого зеркала корова протянула лошадиную губу. Лось было дрогнул и отошел назад, не узнав сам себя, но пить ему очень хотелось, и опять подошел, и, не поглядев больше на лошадиную губу, напился воды. А эта вода была уже в руках человека. И вот как будто у нас шевелится опять мысль, обнимающая нас всегда при встрече с большой водой, бывшей когда-то колыбелью всей жизни. Это добрая мысль человека, глядящего в беспредельную даль, о том, что каждый из нас где-то соединен с другим человеком, и все мы, люди, в суровой борьбе за единство свое, все как капли воды, когда-нибудь придем в океан. Незабываемое. Мысль об этой книге появилась впервые после прочтения в дневнике Пришвина такой записи. Завещание. Верно судить о писателе можно только по семенам его, понять, что с семенами делается, а для этого время нужно и время. Так скажу о себе. Уже 50 лет пишу, что прямого успеха не имею и меньше славен даже, чем средний писатель. Но семена мои всхожие, и цветочки из них вырастают с золотым солнышком в голубых лепестках, те самые, что люди называют незабудками. Итак, если представить себе, что человек, распадаясь после конца, становится основанием видов животных, растений и цветов, то окажется, что от Пришвина остались незабудки. Милый друг, если ты переживешь меня, собери из листков этих букет и книжечку назови «Незабудки». Поначалу казалось, надо было выбрать лучшие из лучших записей, опубликованных и лежащих еще в рукописи, соединить в небольшую изящную книжку для любителей поэзии в прозе. Но самое дело, как только оно было начато, повело по иному пути. И вот почему. наряду с приведенной записью о незабудках оставлено Пришвином и другое завещание. Не о цветах с золотым солнышком в голубых лепестках говорится в нем. Оно написано поздней осенью 1941 года, в самые тревожные дни войны, написано человеком, остро переживающим народную беду и в то же время впервые вдруг ощутившим близко надвигающуюся свою старость. Запись открывает страстную тревогу писателя об оставляемой им немирной земле, тревогу о неисполненном до конца творческом долге перед этой землей. Нет, я не могу предвидеть ясно настоящего морального конца в этой борьбе народов, пишет Пришвин, и свое трепетное ожидание большого конца, как большого последнего суда, передаю, мой друг, тебе, если ты останешься жить после меня. Мне так кажется, будто мы с тобой по океану на двух льдинах плывем. Моя поменьше, твоя побольше, моя раньше разобьется, и я должен тебе поручить себя после моего неизбежного физического конца. А ты, когда сама разобьешься со своей льдинкой, попытайся нас поручить следующему носителю, как один поток, сливаясь, поручает другому свою воду нести в океан. Так и прими это, что не переживу этой борьбы народов до ее морального конца. Ты же продвинешься туда ближе, и я, зная неминуемый конец мой, поручаю себя твоему продолжению. Эта запись заставила по-новому представить себе лицо будущей книги. Стало необходимым вывести разговор Пришвина с читателем за пределы понятия «природа» в общепринятом значении этого слова. В отдельных случаях приходилось жертвовать художественной записью, чтобы дать место доходчивому в своей неизощренности прозаизму. Вот почему следует предупредить читателя, что книга эта лишена занимательности и направлена к тому, кто, по словам самого Михаила Михайловича, привык в искусстве ценить прежде всего не красивость, а волю, иными словами, напряженность духовных исканий человека в художестве. Как бы несовершенно ни была сделана эта книга, но она является попыткой пройти по свежим следам ушедшего человека, чтобы новый читатель следующих поколений мог найти их и, может быть, более полно воссоздать подлинный образ личности писателя. Время быстро заносит следы. Даже слова эти, подлинные и достоверные факты жизни поэта, и они забываются. Слова — это след на песке человека, обладающего крыльями. Но вот следы ног кончаются. По обеим сторонам этих последних следов на песке виднеются удары маховых перьев крылатого существа, и дальнейшее преследование его по следам невозможно. Надо прочесть и сохранить эти следы, пока их не занесло временем, пока они не стерлись. Отрывки, собранные нами из огромного числа дневниковых записей Пришвина, начиная с 1905 и по 1954 год, сами ложились в определенном порядке, раскрывая раздумья писателя. Этот создавшийся ряд глав раздумий есть одновременно и ряд этапов творческой биографии Пришвина. Следует заранее говориться, что распределение этих записей по определенной логической схеме, несомненно, в какой-то мере условно. Исчерпывающе полно эти записи говорили бы читателю, если бы он мог проследовать за автором по его дневнику изо дня в день через всю его долгую жизнь. Но пока это неосуществимо, хотя бы из-за самого объема неопубликованного пришвинского дневника за полвека. Читатель может спросить, почему материал в незабудках расположен тематически, а не в строго хронологической последовательности его написания? На этот вопрос ответил Пришвин в дневнике 1940 года на подступах к своей биографии. «Исследование своей жизни я предложил не с начала моего рождения, а с настоящего дня, в котором содержится все мое прошлое». Далее идет разъяснение такого метода. «Если кто-нибудь со стороны сейчас войдет в мою лабораторию, то он найдет всего меня, ведь я именно таким и родился, какой я есть теперь». Писатель искал способа выбраться из-под груза собственных жизненных впечатлений. Он создавал обобщающие мысли-образы, отражающие жизнь, личность, время, не связывая себя хронологией биографических фактов в их последовательности. «Незабудки» — это рассказ о личности художника и человека в понимании составителя книги, но словами самого Пришвина, как ее лирического героя. Художник, выйдя из природы, как страдающее существо, как неудачник, как пасынок, находит новый вход в нее, как преобразователь, по словам Пришвина, с другого лица или конца. И тогда природа оборачивается к нему своим другим, прекрасным лицом. Природа для человека уже не злая мачеха, от которой он бежит, не мать, с которой горестно расстается, а живой и послушный материал великолепного человеческого творчества. Это новая природа, это культурная родина человека, место его усилий, его строительства общего дома для всего живого. Это реальный мир человека, весь мир, вся вселенная, как мы с тобой. Это мир людей равных, в котором нет насилия личностей. Это мир, который носит в себе в своей сокровенности каждый. Это мир поэзии, ожидающий себе защиты и оправдания временем. Есть признание самого Пришвина. Мучился всю жизнь над тем, чтобы вместить в поэзию прозу. В текстах «Незабудок» удалось это показать в полной мере. В поэтической прозе действуют, видимо, те же силы, что и в стихе – ритм, звукопись, живописная образность, наконец, лаконизм. По Пришвину – стремление упростить слова, чтобы они стали сухими, но взрывались, как порох. И главное, без чего нет поэзии – это когда подо все богатство образов, красок, звуков поэт подстилает единый фон, основу. Землю. Это единое его настроение, это образ его души, ради которой он и пишет стихи. Если души нет, остаются одни только голые строки. Писательство без участия себя самого бездушно и никому не нужно. Приведем лишь несколько записей из «Незабудок» на суд нашего читателя. Осень. Просека длинная, как дума моя. И поздней осенью жизнь не мешает моей думе. Грибов уже нет, и муравейник уснул. Кончается сухой сентябрь. Дни мои отрываются от меня, как с дерева листики, и улетают. Я слегка опускаю поводья, и моя лошаденка сама трусит, освобождая меня от забот. Слова мудрости, как осенние листья, падают без всяких усилий. Серый, теплый, очень тихий и задумчивый день. Кажется, все это есть, и можно просто жить и ни о чем не думать самому. Сам день за меня думает.